Глава 34, в которой не удается спастись. В лучшем случае они разорвут нас на части. Барсук-старший неотрывно смотрел на дверь. Безмозглые бешеные крысы упорно и безуспешно грызли прутья зарешоченного окошка. Но крыс было много, очень много. И другие безмозглые бешеные крысы, судя по звуку, также упорно подгрызали дверь снизу. И преуспевали в этом куда лучше своих товарищей. Подгнившая от влаги древесина была мягкой и крошилась под их зубами. Их проникновение в камеру было вопросом пары минут. А в худшем случае? Барсукот прижал уши к голове. Ему не хотелось знать ответ. Но и с прижатыми ушами он услышал то, что и сам понимал. Если они не убьют нас, а только покусают, мы станем такими же, как они. Барсукот затравленно покосился на дверь. Оскаленные пасти, обметанные белой пузырящейся пеной, слезящиеся красные бусинки глаз, остановившийся взгляд. Неужели он станет таким же? Он такой грациозный, такой талантливый, такой молодой барсукот. Уж лучше смерть. Он твердо решил, что живым из этой схватки не выйдет. Откуда-то сверху, из другого, навсегда потерянного и непрекрасного мира, в котором звери обменивались сплетнями в баре сучок под рюмочку-другую мухито, в котором тугие маслянистые шляпки грибов маскировались под палой листвой, в котором пряная сонная трава дышала дождем, из этого мира до них донесся отдаленный раскат ночного летнего грома. Небесный медведь опять за что-то ругал своего небесного медвежонка. После нуля часов слушайте песни сном. Ты чего? Перед смертью нормальные звери говорят о важных вещах. Они повторяют рекламу с радио. Это не я. Это радиопередатчик. Прошлой ночью я отобрал его у Яшки Юркова. Ну, так и не сдал в хранилище конфиската. А сейчас гроза, вот он и включился. Тебе весело? Знаешь, напарник, что-то я раздумал сейчас умирать. Барсук встряхнул передатчик и поскреб его лапу. Раз-раз. Мы сейчас по радио передадим сигнал бедствия. Раз-раз. Старший барсук полиции в прямом эфире. Барсук-старший в эфире. Как слышно меня? Прием! Передатчик коротко хрюкнул и погрузился в молчание. Младший и старший барсуки полиции дальнего леса терпят бедствие. Нуждаемся в подкреплении. Как слышно? Прием! Прием! Громкий хруст, но не в радиопередатчике, а в подточенной крысами дубовой двери. 5 секунд, и дверь обрушилась в мутную воду грудой разнокалиберных щепок. Стая бешеных крыс с плотоядным повизгиванием ворвалась в камеру. Одни крысы плыли, другие крысы бежали по спинам товарищей, одни захлебывались мутной вонючей жижей, другие втаптывали их когтистыми лапами в дно. Их было много, они заполнили собой все пространство. Барсук-старший отбросил неисправный радиопередатчик и обнял барсукота. Это конец, сынок. Передатчик упал в месиво копошившихся в мутной воде голохвостых тел. Бешеные крысы мгновенно разодрали его на части. Спасибо, что назвал меня напоследок барсуком полиции в прямом эфире. Мы не вышли в эфир, сынок. Понимаю. Но все равно. Спасибо.